Сколько стоит таракан? Посылая меня в магазин, жена сказала: купишь черные нитки номер 10, мыло хозяйственное, терку, скалку, зубную пасту и мельницу для кофе. Наша сломалась. Записать тебе? Не надо, мотнул головой я. Так запомню. Да, спохватилась жена, еще купишь аэрозоль. А это что за зверь, спросил я. Ну, такая, знаешь, с колпачком. Флакон, в общем. Да на ней написано. Я все закупил без труда. И терку, и скалку, и зубную пасту Помарин, 4 тюбика. А вот с этой самой аэрозолью вышла у меня осечка. Вернее говоря, вышел дуплет. То есть, вообще-то я легко разыскал ее по колпачку. Она стоила рубль 10, называлась очень аристократично, элегант. И на ней точно было написано «Средство для жесткого подкрахмаливания деталей одежды». «Это как же, простите, для жесткого?» – спросил я девушку-продавщицу. «В каком смысле?» «Вот покупают, а сами не знают чего», — презрительно фыркнула продавщица. «Да может, вам совсем другую надо?» «А разве есть другая?» «Пожалуйста, аэрозольный одеколон, например, 2,40». «Заверните», — сказал я. «Ну, а это все же каким образом жестко крахмалит?» «Очень просто», — объяснила продавщица. «Отвернете колпачок, нажмете вот эту пипочку». «И только-то?» — удивился я. Шагает технический прогресс. Ладно, подумал я, запихивая в авоську оба флакона. Какая-нибудь да окажется в жилу. Или та, или другая. Жена разберется. Через минуту в отделе красок и лаков я обнаружил третью аэрозоль. На ней был нарисован пес в синем комбинезоне, который с победным видом держал за лапку дохлого таракана. Что же делать? Растерялся я. Интересно, есть у нас дома тараканы? Еще купишь этот псиный препарат, а жена оскорбится, посчитает за намек. А с другой стороны, почему не быть у нас тараканом? У других же, я слышал, водятся. Заедают даже, житья не дают. В конце концов, таракан, говорят, с тех самых пор сохранился, когда на земле одни только хвощи были. Сколько цивилизаций погибло, сколько исторических битв отгремело. Нет, обязательно у нас он должен быть. Сидит где-нибудь под столом, сволочь такая, пережидает эпоху. В общем, купил я и эту аэрозоль, решив, на всякий случай, жене ее сразу не показывать. Жены дома не оказалось, а тараканы были. Точнее, один таракан. Он деловито топтался посреди комнаты, толкал носом хлебную крошку. Я облегченно вздохнул. Потом разулся, ступая на цыпочках, обошел таракана с тылу и фукнул на него собачьей аэрозолью. Таракан оставил крошку и побежал в ванную. Я отрезал ему путь к отступлению и дал длинную очередь, так что над полем боя сгустился аэрозольный туман. Таракан перевернулся 2 раза, вскочил на ноги и побежал еще бодрее, как после физзарядки. «Вот тебе и качество продукции, вот тебе и гарантии туда-сюда налево», — возмутился я. Пока я негодовал, таракан достиг дверей кухни. «Куда, голубчик?» — встрепенулся я. «Не на того напал». Я выгнал таракана опять на середину комнаты, схватил аэрозоль «Элегант» и слегка подкрахмалил его. Таракан заметно сбавил ход. «То-то, брат!» — хмыкнул я. «Тоже знаешь, кое в чем петрим, кумекаем!» И еще разок опылил его. Таракан стал вовсе вялым, еле перебирал лапками. Тогда я сориентировал его мордой в угол и погнал струей «Элеганта» через всю комнату, по диагонали. В углу мотор у таракана, наконец, заглох, и он встал окончательно. «Тут-то мы вас и ждали», — злорадно сказал я и навалился на таракана всей оставшейся мощью собачьей аэрозоли. Через 3 минуты все было кончено. Таракан лежал, как на картинке, задрав кверху лапки. Правда, в комнате совершенно нечем стало дышать. Пришлось мне для дезинфекции распылить флакон аэрозольного одеколона. После чего я сел на диван, устало закурил и, откровенно говоря, так подумал. Ну и железная же тварь. Черт им не брат этим тараканам. Еще бы они не жили миллионы лет, если вон даже сейчас, при нашем-то развитии науки, на каждого паразита надо почти что 5 ухлопать.